Запропанцы вернулись. Восторженно носился по берегу Лирикрон. Запропанцы, запропанцы. Пронеслось в рядах академиров. Уже и прозвище гад придумал. Досадливо скривился Алькан. Я ему покажу запропанцев. Табелот медленно и эффектно подрулил к причалу, и в обе стороны ринулся поток академиров. Со стороны могло сложиться впечатление, что одна группа пассажиров сменяет другую. Это академирам было так не втерпёж заключить товарищей в объятия, что они проскочили мимо друг друга. Когда наконец разобрались, и большая часть, и встречающая, и вернувшаяся оказалась на берегу, Гартош вновь присел возле головы Табелота. «Спасибо тебе, Малярд!» Гартош рассмеялся. «Со мной свяжешься, скучать не будешь. Приключений хватит не на одну жизнь». Гартош даже не удивился разумности Малярда и его умению общаться мысленно. Для одного из сильнейших демонов морей, это не было проблемой. Не успел он попрощаться с Табелотом, как оказался в объятиях друзей. «Я уж и не верил, что увижу тебя живым, а ты снова выкрутился, демоненок», — радовался Дебор. «Я демоненок, а кто ты? Кто яшкается с разными демоническими личностями? Но в этот раз ты переплюнул сам себя. Исчезнуть в воздушном вихре, это я тебе скажу что-то, а поподробнее можно, как это выглядело со стороны. Слушай, наша шхуна находилась рядом, поэтому видно все было отлично. Сначала ваша шхуна помчалась вперед, словно ее черти потащили, а потом вы исчезли в плотном воздушном вихре. В этот же день на ваши поиски послали весь морской легион, но никого и ничего найти так и не удалось. И только на другой день, когда к поискам подключились исканьеры и наши торговые суда, далеко в открытом море нашли обломки вашей шхуны и трех кораблей-сканьеров. Сканьеры сами предложили помощь. Да. Представляешь, говорят, раньше такого никогда не было, а тут они по собственному желанию подключились к поискам. Гартош улыбнулся своим мыслям. Понятно. Продолжай. Когда вас не смогли найти и на третий день, в Ашуру прибыли твой дед и брат. «Постой, постой!» – перебил Дебора Гартош. «Какой третий день? Мы ведь только вчера вышли в море. Какое вчера? Вас не было 5 дней. Чудеса!» – пробормотал Гартош. «А у нас пошли только 2 сутки». Дебор развел руками. «Не знаю, что и думать. Видать, в очень интересное место вы попали. Кстати, а где вы были? Что с вами случилось? И откуда взялся этот красавец?» Гартош рассмеялся. «Долго же ты тянул с этими вопросами. Пойдем, это долгая история. Без кружки пива не обойтись, Гартош». Сквозь плотную толпу пробирались лорд Руткер и лорд Гнивер. И не успел Гартош опомниться, как его уже стискивали в объятиях дед и брат. «Ох и заставил же ты нас поволноваться. Да ничего особенного. И не из таких переделок выбирались. А кто это?» Руткер увидел удаляющегося Табелота. «Малярд, кто же еще?» «Ну да», — хмыкнул Гнивер, — «на меньшие ты не размениваешься». Старший Оскол взял внука под руку и отвел чуть в сторону. «Сам понимаешь, у нас к тебе много вопросов. Но...» Гартош тоскливо посмотрел на друзей. «Я даю тебе день», — успокоил его Руткер. «Пообщайтесь с друзьями, обменяйтесь впечатлениями, а завтра жду тебя в своем замке. Но мы же еще не закончили практику в морском легионе». «Уже закончили. В море вас уже никто не выпустит, а теорию вы кое-как подучили. Через 3 дня вы должны вернуться в академию. Я договорился, чтобы тебя отпустили из легиона раньше». «Хорошо, дед. Завтра я буду в Реглисе». «Да, ты мне нужен со светлой головой, а не с жуткого похмелья, помни об этом». Гартош обиженно развел руками. «Какие вопросы, не маленькие ведь? До завтра». Лорд Руткер еще раз обнял внука, и они с Гнивером оставили молодежь в покое. В искусстве рассказа никто не мог сравниться с Эльканом. Вирону с Гартошем удавалось вставить лишь несколько фраз, все остальное поведал Элькан, да и так красочно, что у не попавших на барракуду аж скулы сводило от зависти. Естественно, их больше всего поразил рассказ о тишайших островах и о безутешном горе прекрасных обитательниц этих островов. «Врешь ты все!» — горячился Лири. «Не могли вы всего за одну ночь произвести такое впечатление на русалок и сирен, чтобы они не хотели вас отпускать? Это ты бы не смог, а мы еще как смогли. У них там и свои мужики имеются, сам говорил, так что они видели и не таких героев». На это Элькан не нашелся, что сказать. Выручил Вирон. «Я думаю, что им было приказано сделать все, чтобы мы остались. Вот они и старались как могли. Кто приказал?» Вирон указал взглядом на Гартоша. «У него вон спрашивайте, он старшую сирену пользовал, или она его?» Завистливые взгляды вновь устремились к вожаку. «Еще немного и побьют», — понял Гартош, — «надо что-то отвечать. Не знаю я, кто там приказы раздавал. Как же так?» — удивился Лири. «Ты же у нас такой умный, а не мог выпытать такую простую вещь. Ну, может ты, если попал бы к такой женщине, как Ролана, и разговорами ее занимал, а мне не до этого было». Зеленый от зависти Лири заткнулся и долго не влезал в разговор, а друзья постепенно перешли к особо интересным моментам, разбирая и смакуя все подробности и интимные детали. «Итак, что мы имеем?» – начал подводить итоги лорд Руткер. «С одной стороны, явное желание виргов погубить Гартоша, с другой – спасение Гартоша не самым последним демоном моря. Что это? Простое противостояние стихий или их симпатии и антипатии друг к другу здесь ни при чем, и все дело в Гартоше. Очень хотелось бы знать, кто послал виргов, и кто послал Малиарта. На каком, так сказать, уровне проходит эта травля и помощь?» — добавил вопрос Гнивер. Руткер задумчиво продолжил. «С Малиартом всего два варианта. Либо Флафнисир, либо сама Наистер. Твой боцман Гартош прав, царь Табилатов в прямом подчинении у морского царя. Но я очень сомневаюсь, что эти демоны, при всем своем могуществе, могли пойти на прямую конфронтацию с другой стихией без поддержки своей повелительницы. В то же время тяжело объяснить нападение высших духов простой местью. По моему мнению, они действуют по чьей-то указке. И исходя из того, что демонами моря скорее всего руководила богиня моря», — подхватил Гнивер, — «не исключено, что виргами руководили не меньшие силы. Лорд Дангал, Катан и Гартош, пока не участвующие в обсуждении последних происшествий, происходящих с младшим, очень внимательно слушали размышления самых сведущих в этих вопросах членов семьи, но свои мнения держали при себе». Руткер тяжело вздохнул. «Все это подтверждает наши догадки. Мы с вашим отцом подозревали, что после случая в Ларфе, когда Гартошу пришлось столкнуться с самим Белым Лордом, им заинтересовались самые высшие силы в нашем мире». У Гартоша перехватило дыхание. «Боги!» Руткер утвердительно кивнул. «Боги! Но почему вы решили, что это боги? Ведь Белый Лорд – демон. Ведь так?» На лицах Гнивера, Руткера и Дангала отразилось печальное отрицание. «Не демон. Он бог. Да, Гартош. Пора вам с Катаном узнать правду. Белый Лорд, которого большинство считает демоном, на самом деле является одним из богов Нефратов. И из этого сынок выходит», – продолжил Дангал, – «что те пауки, призраки, с которыми тебе не посчастливилось столкнуться в Ларфе, вполне могут оказаться богами. Что и говорить, весть на младших осколов свалилась сногсшибательная. Гартош и думать боялся о том, что у него в противниках ходят демоны. А тут, боги. Катан вообще мало что понимал и лишь переводил неверящий недоуменный взгляд с одного участника беседы на другого. Время, данное младшим на усвоение услышанного, вышло, старшие вновь продолжали обсуждение. «Самый важный вопрос, который у меня и сейчас возникает, за что Гартош удостоился такой чести, как внимание самых высших сил, если не богов, то демонов из их ближайшего окружения, это точно». Руткер обвел сидящих в его библиотеке внимательным взглядом. Гнивер не заставил себя долго ждать. «Мне представляется, что причин столь пристального внимания могут быть три. Прошлое, настоящее и будущее. О прошлом и настоящем мы уже говорили, вот будущее, это что-то новенькое. Ну-ка поподробнее об этом. Я лучше по порядку, чтобы и Катану с Гартошем стало понятно. Самая первая причина, которая приходит на ум, это настоящее. То есть, недавнее участие Гартоша в операции пауков, призраков против нефратов. То, как они там облажались, и могло послужить причиной для преследования. Правда, здесь остается неясным, почему Гартошу помогают. А та история с виргами в студии. Поинтересовался виновник обсуждения. Из-за нее могла начаться эта катавасия. Вряд ли. Вы, конечно, совершили серьезный проступок, но многолетние преследования – это слишком. Идем дальше. Вторая причина – это прошлое. Тамирана действительно может быть правда, и причина происходящего кроется в наших предках. Гнивер поднял руку, предвосхищая возражение деда. Это могло быть в таком далеком прошлом, что до нас не дошло никаких сведений. Ведь для демонов, или тем более богов, время имеет совсем другое значение, чем для нас. Эта причина может объяснить, как преследование, так и помощь высших сил. У нашего предполагаемого предка могли быть как могущественные враги, так и могущественные друзья. И это также объясняет внимание Белого Лорда. На лицах осколов были написаны противоречивые чувства. Конечно, лестно иметь в предках кого-то из высших сил, могущественного демона, или тем более бога, но и проблем то сколько. Правда, это не объясняет, почему повышенное внимание именно к Гартошу. Кое-какие объяснения могли бы дать Белый Лорд и Глария. Ну, и конечно сам Гартош. Взгляды присутствующих сошлись на Гартоше. Тот сразу отрезал. Нет. Ну тогда нам остается только догадываться, кому и за что мы обязаны столь пристальным вниманием высших сил. Может быть, именно из-за этого на нашем роду проклятие, преследующее наших женщин. Предположение Катана, которое, кстати, далось ему нелегко, вполне вписывалось в теоретические предположения Гнивера и вызвало одобрительный кивок с его стороны. И, наконец, третья версия – будущее. Она мне пришла в голову совсем недавно, после того, как Гартош встретился со Снежной Девой. Возможно, все кроется в судьбе, в будущей судьбе Гартоша. Вполне может быть, судьбой ему отведена настолько серьезная роль в будущем актива, что это вызвало неоднозначную реакцию со стороны хозяев нашего мира. Одним это по нраву, другим совсем нет. Отсюда и преследование, и помощь. Необычное предположение, но вполне жизнеспособное, подумав, сказал Руткер. Над ним нужно размыслить. Кстати, ни одна из тех причин, что назвал Гнивер, не взаимоисключает друг друга, подметил Дангл. Вполне возможно то, что Гартош устроил в студии, и что произошло в Ларфе, лишь подстегнуло высшие силы к действию. А что, очень может быть, то-то я удивился, когда на безобидное в принципе заклинание явились высшие духи. Я тогда отнес все это на необычные способности моего внука и его друга Вирона. Но теперь мне в голову пришла мысль, что силы воздушной стихии только и ждали повод для нападения. А с какой легкостью он вызвал Шархана? Подхватил Гнивер. Не каждому под силу вызвать и удержать столь древнего демона. Тогда и события в Ларфе звенья одной цепи. Все было подстроено специально, чтобы погубить Гартоша. Причем так, чтобы на высшие силы не упало никакого подозрения. Да, что-то их сдерживает, подтвердил Дангал, почему-то они не могут выступить в открытую. Все через подчиненных, или вымышленных подставных личностей. Руткер возразил, на то они и боги, чтобы не вмешиваться в наши дела напрямую, для этого у них есть целая армия посредников. Но исходя из того, что сейчас в открытую в дело вступили самые приближенные к богам демоны, я имею в виду Малиарта, то не исключено, что скоро они сами объявятся и будут действовать более активно, чем в Ларфе. Слова Гнивера заставили всех глубоко призадуматься. Ситуация складывалась ой, как непростая. Что могли противопоставить простые смертные, пусть и обличенные властью, самим богам? Первым нарушил молчание Руткер. Честно говоря, я не знаю, как мы можем защититься, что мы можем противопоставить тем силам, что выступили против Гартоша. Только те силы, что выступили на его защиту, в очередной раз Катан доказал, что он не так уж глуп. И это было подмечено старшими осколами. Неплохая мысль, Катан, похвалил внука Руткер. Наверное, единственное место, где Гартош может быть в относительной безопасности, это море. Как ты думаешь, Дангал? Я навел справки. Гартош однозначно попадает в десятку лучших в своей академии. Почти из всех легионов о нем пришли самые хорошие отзывы. Это даст ему право выбирать род войск, в котором он хотел бы служить. А если он станет одним из двух, кого признают самыми лучшими, то сможет выбрать себе и легион, в том числе и элитный. Ты ведь наверняка уже продумал, где тебе хотелось служить больше всего. Вопрос отца застал Гартоша врасплох. Конечно, он думал, где бы ему хотелось служить, но еще никому из родных об этом не говорил, хотя часто обсуждал эту тему с друзьями. Я подумывал о трех родах войск, но один из них наверняка отпадает. Это стрелковые войска. После того, как у меня не сложились отношения с духами воздушных стихий, думаю, что дорога мне туда закрыта. Старшие осколы одобрительно кивнули, правильное рассуждение. Остались кавалерийские войска и лесные легионы. Конечно, тут же среагировал Катан. Поближе к дриадам. Прекрати, Катан, не о том сейчас речь, осудил реплику внука дед. Как же не о том, у Гартоша всегда о том. Нет, чтобы познакомить брата с хорошенькой дриадой, сиреной, или на худой конец с нимфой, все себе. Всех морских и лесных красавиц под себя подгреб. Чтобы привлечь внимание этих красавиц, с улыбкой сказал Гнивер, ему сначала пришлось привлечь внимание духов, демонов, и даже богов. Тогда лучше не надо. Обойдусь и нашими обычными красотками. Дангал также с улыбкой слушал спор сыновей. Любовь к женскому полу была у осколов в крови. Об их любовных похождениях при дворе ходили легенды, так что никто и не подумал осуждать порыв Катана, и тем более успехи младшенького. То, что ты перечислил, это, конечно, хорошо, но, может быть, действительно стоит подумать о морском легионе. Там тебе не откажут. Я подумаю, после короткой паузы сказал Гартош. Возможно, это единственный выход, как уберечь себя и других от нападения высших сил. Уж больно много вокруг меня гибнет людей. Хотя воздушники на море тоже ой как сильны. Подумай, сынок, подумай. Мне кажется, что мы все обговорили, поэтому я вас покину, у меня в штабе много работы. Новых мыслей и правда ни у кого не возникло, и предложение Дангала приняли. Все отправились по своим делам. А Гартоша сейчас больше всего занимала одна мысль. Если пауки-призраки действительно не демоны, а боги, то выходит, он разделил ложе с самой богиней. Интересно только, с какой? 22. И вот он настал, тот долгожданный, и с некоторым страхом ожидаемый день. Высшие академии закончили обучение очередной партии академиров, и Южная при этом стала лучшей. Торжественное общее построение на огромном плацу всех обучаемых групп Южной Высшей военной академии. Короткая поздравительная речь представителя Верховного Главнокомандующего и волнующие ожидания списков лучших. Кому повезет в этом году, кто сумел показать себя самым достойным, кто сможет сам выбирать род войск или даже легион. Гартошу не верилось, что пройден очередной этап в его жизни, что теперь все будет по-другому. Другие друзья, другие условия жизни, другая ответственность. Казалось, что он сейчас не здесь, в рядах выпускной группы, а витает где-то рядом и наблюдает за сим действием откуда-то со стороны. Он с трудом воспринимал имена тех, кто стал лучшим и попал в заветную десятку. То есть он слышал, что все его лучшие друзья в этой десятке, и радовался вместе с ними, но что-то мешало ему полностью погрузиться в эту торжественную атмосферу, словно какая-то его значительная часть отсутствовала. И даже когда объявили о том, что он вместе с Дебором избран лучшим из лучших, и тогда он полностью не осознал, что же произошло на самом деле. Его поздравляли, хлопали по плечам и спине, пытались качать, а он лишь глуповато улыбался. И когда он встретился взглядом с Дебором, то понял, он так же, как и Гартош, только частично присутствовал на этой церемонии. Полное понимание произошедшего и происходящего пришло чуть позже, когда улеглись первые страсти, были вручены знаки окончания Высшей Академии и знаки различия, а также всех академиров, бывших академиров, поздравляли с присвоением первого звания, десятники. Еще не офицер, но уже в полушаге от этого. Всего полгода в войсках, и они могли получить офицерское звание полусотник, или даже сотник, в зависимости от заслуг. Выпускникам средних и нижних академий звание десятника нужно было носить соответственно. Год и полтора, только тогда они могли стать полноправными офицерами. И только когда официальная часть закончилась, звания, награды и подъемные деньги были вручены, ребята из выпускной группы целиком и полностью погрузились в атмосферу бесшабашного веселья. Группа новоиспеченных десятников в полном составе прокатилась по кабакам Телинора, столице одноименного герцогства, где располагалась ставка Южной армии Июва. Кабаками, естественно, все не закончилось. Еще были посещения Варьете и трех храмов Риты. На другой день молодым десятникам пришлось срочно приводить себя в порядок. Предстоял бал с академиистами из Южной академии изящных искусств, в том числе и выпускницами. Выпускникам обеих академий намеренно давали сутки на неконтролируемое веселье, с тем чтобы могли выпустить пар, и на балу вели себя более-менее прилично. Нельзя сказать, что все приличия во время бала были соблюдены, но выпускники старались, чего нельзя было сказать о действительных академиерах и академиистах. Но это совсем другая история и о других героях. Через два дня предстоял прием у императора. Все эти дни лучшие выпускники академии готовились предстать перед строгими, но справедливыми очами монарха. Особо тщательно выглаживалась новенькая парадная форма, надраивались медные и серебряные ее детали, до зеркального блеска чистились сапоги, скоблились щеки, шеи и подбородки. И вот прибытие к трону, к дворцу императора. Каковы же были удивление и радость Гартоша, Вирона и Алькана, когда среди прибывших от Западной Академии, они увидели Григориса. Бывшие студиеры обнимались как родные, словно не было годов соперничества. Григорис, как и Гартош, стал одним из двух лучших академиров своей академии. Они церемонно пожали друг другу руки, смотря на остальных друзей преувеличенно свысока, за что заработали по паре тумаков. Долго общаться им не дали, всех приглашенных вместе с родителями и близкими повели в большой тронный зал. По пути Гартоша перехватил Витон. Принцу захотелось пообщаться со старым другом, и это вызвало завистливые взгляды у многих выпускников. Мало кто из них мог похвастаться столь высокими знакомствами. В своей светло-серой форме Академии Рацентральной Высшей Академии Государственного Управления Витон выглядел совсем мальчишкой. И хотя разница между ними была всего в год, Гартош выглядел уже зрелым мужчиной. Вот что значит военная академия, тем более высшая. Но и здесь беседы не вышло. Мало того, что Гартош почувствовал некоторую разность интересов, так еще и дворцовые служащие поторапливали. В тронный зал, оказывается, последним должен войти император, а не какой-то десятник, пусть даже из рода Осколов. Церемониестеры выстроили десятников по их академиям, теперь уж бывшим, и император не стал выделываться и набивать себе цену, вошел в зал сразу. Грянул марш, затем гимн, затем снова марш. Короткая речь императора Лориана, и он занял свое место на троне, все облегченно расслабились. Теперь пошло самое интересное, лучшие десятники озвучивали свой выбор, в каких войсках они желали бы служить. Естественно, Гартошу больше всего было интересно услышать выбор своих друзей. Конечно, все уже было не раз обговорено и переговорено, но в последний момент кому-то могла вскочить вожжа под хвост, и он мог передумать. И вот оно, выбор десятников из Южной Академии. Лирикрон, горные войска. Правильный выбор, в горных легионах на рост не очень засматривались. Там важней была ловкость и отвага, иначе в горах не выживешь. И того, и другого у Лири имелось в достатке. Терес, кавалерия. Кто бы сомневался. Алькан, кавалерия. Тоже вполне прогнозируемо. Вирон не успел высказать свой выбор. Лорд Гнивер предложил Вирону место в только создаваемом полку боевых магов. И Вирон колебался недолго. Гартош порадовался за своих друзей, похоже, что каждый нашел свое место в армии. Теперь пришло время выбора лучших. Никто не сомневался, что все они как один будут выбирать только элитные легионы. Так и случилось. Когда очередь дошла до Григориса, он выбрал легион Вепри. Ну что ж, хотя ростом Григорис был повыше большинства вепрей, это можно было считать его единственным недостатком, во всем остальном он вепрям не уступал. Дебор сделал несколько неожиданный выбор, он попросился в легион драконы. И хотя Гартош не совсем одобрил его выбор, но это было его право, его решение. Дошла очередь и до Гартоша. Он уже набрал полную грудь воздуха, когда справа от себя услышал смешок кого-то из Центральной Академии. Этот сейчас пойдет под крылышко своему папочке. Гартош медленно выпустил воздух и также медленно повернул голову. Стоящий неподалеку десятник смотрел прямо перед собой и нагловато улыбался. Эх, если бы не императорский дворец, стереть бы эту паршивую улыбку об камень побольше. Вновь. Уже требовательно назвали Гартоша. Вокруг послышался недовольный шепот. И Гартош выкрикнул. «Я хотел бы служить в одном из гарнизонов, расположенных на болоте Ростов». Такой тишины в зале не могли добиться даже церемониестеры. Гартош скосил глаза и увидел удивленно задумчивое лицо императора и окаменевшее лицо отца, стоявшего рядом с троном. «Ты хорошо подумал, сынок». Мягко, по-отечески спросил император. В эти гарнизоны, в которые ты так стремился, ссылают за провины. По сути дела там тюрьма, в которой ты должен провести не менее полугода. Я понимаю, если бы ты был бы наемником, там неплохая возможность заработать, впрочем и умереть, все-таки болото Растов. Но ведь ты не наемник. Никак нет, Ваше Величество. Так в чем же дело? Таков мой выбор, Ваше Величество, выдавил из себя Гартош, понимая, что делает сейчас ошибку, возможно, самую большую ошибку в своей жизни. Из болота Растов возвращался только каждый второй, а то и третий. Причем там гибли не только в болоте, от когтей, зубов и яда самих Растов, но и от рук своих сослуживцев, нравы в болотных гарнизонах, впрочем, нравов там не было вовсе. Лориан нерешительно посмотрел на генерала Дангала. Тот справился с потрясением и молча кивнул. «Ну что ж, десятник Гартош Оскол», — тяжело вздохнул император. «Это твой выбор, не буду тебя отговаривать. Служи там, где сам решил». Продолжение церемонии проходило как во сне. Гартош помнил только, что тот умник, побудивший его на необдуманный поступок, также выбрал кавалерию, и Алькан с Тересом уже пообещали ему устроить веселую службу, если только попадут в один легион. Пришел в себя Гартош только тогда, когда после официальной части к нему подошел отец. «Я даже не буду спрашивать, почему ты это сделал, все и так понятно, хотя не могу сказать, что твой выбор меня порадовал», — тихо и немного грустно сказал он. «Но с другой стороны, где еще настоящий оскол сможет проявить свои наилучшие качества, как не на самом трудном участке?» «Хорошо, что ты меня понял, отец. Я понял тебя, сынок, прекрасно понял. Нам всегда приходилось доказывать, что мы достигли вершин исключительно благодаря своим личным стараниям, а не громкой фамилии». Дангал порывчато обнял сына. Со стороны могло показаться, что главнокомандующий прощается с сыном навсегда, отправляя его практически на войну, непрекращающуюся войну с болотами северо-востока империи. Но так могло показаться только непосвященным. Знающие Гартоша и его семью ничуть не сомневались, что парень не пропадает и там, это как минимум, а как максимум, высушит эти болота к чертовой матери. «Ну что, десятник Гартош, гроза Растов, разреши поздравить тебя с первым назначением». Подошедшие Руткер, Катан и Гнивер всем своим видом старались показать, что не удивлены и не огорчены выбором внука и брата. И Гартош был им за это очень благодарен, не хватало ему сейчас еще объяснений и оправданий. «Путь ты для себя избрал тяжелый, ничего не скажешь. Но мне кажется, мы сможем тебе немного помочь». Лукавый голос и взгляд деда заинтересовал Гартоша. Что-то эти хитрецы задумали, только у Гнивера оставалось непроницаемо спокойное лицо, остальные же буквально светились от знания чего-то, чего не знал Гартош. Катан чуть ли не лопался от удовольствия подразнить брата неведеньем. И у него это хорошо получалось, у Гартоша уже чесались от нетерпения руки, хотелось вытрясти из родственников то, что они для него попридумывали. Выдержав эффектную и довольно продолжительную паузу, Руткер повернулся к Катану с Гнивером, скрывающим что-то за спиной. «Ладно, не будем нашего младшенького мучить, показывайте». Весь из себя важный, Катан достал из-за спины увесистый сверток и развернул его. Внутри был обшитый бархатом футляр. «Открывай». Предчувствуя что-то необычное, затаив дыхание, Гартош не спеша открыл футляр и ахнул. Предчувствие его не обмануло. Внутри, в великолепно отделанных ножнах лежал меч. Нет, меч. Такого оружия Гартош не видел нигде и никогда, это он точно знал. Удобная, в мелких насечках рукоять, без особых изысков, но очень изящная. Не в силах больше сдерживаться, Гартош взял ножны в руки и нарочисто медленно потянул за рукоять. С легким, чуть слышным шелестом вздохом, лезвие выходило из ножен, и перед восторженным взором Гартоша показался светло-голубой металл, казалось, светящийся изнутри. С каждым легитом освобождаемого лезвия, Гартош влюблялся в него все больше и больше. Он буквально тонул в нем, как в глазах самой прекрасной женщины в мире. Хотя нет, никакие глаза, какими прекрасными они не были, не могли сравниться с этим мечем. Длинное тонкое лезвие, с легкостью, будто само, покинуло ножны, и Гартош, словно несмышленый щенок, чуть было не описался от восторга. По лезвию протянулась легкая изящная вязь эльфийских символов. У основания, возле крестовины, угадывались гномьи руны, даже на вид такие же тяжелые и приземистые, как сами гномы. Он хорош не только на вид, довольный произведенным впечатлением, нарушил затяжное молчание Руткер. Это оружие ковали гномы, да не какие-нибудь, а гномы Канцера, лучшие оружейники из всех известных мне гномьих народов. Эльфы из Сутайна, я думаю, ты о них слышал, наложили на все это оружие заклинания тонкой магии. Драконы из Лоноса опалили оружие своим пламенем и дали свою кровь для закалки. Вот здесь, Руткер указал на рукоять, гномы вставили добытый мной, очень мощный магический кристалл, который настроен на тебя. Только в твоих руках этот меч и остальное оружие будут проявлять себя с магической стороны. В чужих руках это обычный кусок металла, пусть и очень красивый. Хотя нет, необычный металл. Гномы выковали это оружие из необычного сплава, что сам по себе может останавливать магию, особенно враждебно против тебя настроенную. Как лакеритовое оружие. И не сравнивай. Здесь эффект намного сильней. Дальше, благодаря встроенному кристаллу, этот меч будет учиться. Да-да, ты не ослышался. Он будет учиться и развиваться вместе с тобой. Чем сильнее будешь становиться ты, тем сильнее будет становиться и этот меч, и остальное связанное с ним оружие. Такой меч впору даже богам. Гартош поморщился. Не так громко. А что, боишься, что отберут? Съязвил Катан. Они могут. Или подумают, что претендую на что. С тебя станется. Улыбаясь, осколы обменялись понимающими взглядами, в которых, впрочем, просматривалась затаенная тревога. Не желая затягивать паузу, Руткер поторопил внука. «Ну что, будешь смотреть остальное?» «Остальное?» Гартош вскинул голову. «Есть еще что-то?» «Конечно!» Самодовольно произнес Руткер. «Гнивер!» С легкой улыбкой Гнивер протянул Гартошу перевязь из тонко выделанной кожи неизвестного Гартошу животного. Казалось, что после меча не найдется чему больше удивляться, а нет. На перевязи нашлось место длинному кинжалу, младшему брату меча. Кинжал был из того же голубоватого металла, имел схожую с мечем форму, и в руку лег как влитый, сразу став ее смертоносным продолжением. Бритвенно-острое лезвие готово было тут же доказать свою эффективность, но, к Гартошевому сожалению, врагов рядом не нашлось, одни родственники. На перевязи были еще три метательных ножа в кожаных ножнах, три брата-близнеца. Естественно, металл был тот же. На лезвиях ножей и кинжала также имелось несколько загадочных символов. Впрочем, загадочными они были лишь до того момента, пока Гартош не коснулся их. Они тут же засветились слабым сиянием и через пару секунд погасли. Но этого хватило, чтобы Гартош понял их значение. Каждый символ заключал в себе заклинание. Он поспешно схватил меч и провел ладонью по клинку. Под его рукой меч словно начал оживать и заговорил с ним. Конечно, не было ни слов, ни мысленных образов, но было что-то другое, понимание друг друга и родство духов, А что у этого меча есть свой дух, Гартош уже не сомневался. Он поднял на родственников восторженный взгляд. «Его зовут Гориант». «Я знаю», — улыбнулся дед. «Гориант на языке гномов Консора означает «верный». Кстати, обрати внимание на перевязь. Она сшита таким образом, что меч можно носить и на поясе, и на спине. Так сказать, парадные и походные варианты. Да погоди ты примерять. У нас для тебя еще кое-что есть». Руткер подал знак, и слуга принес высокий снаряженный лук. Второй слуга с легким поклоном передал колчан со стрелами. С немым благоговением взял Гартош это богатство в дрожащие руки. Темно-серое, почти черное дерево с желтыми прожилками, было удивительно легким и теплым на ощупь. Он не составной. Гартош взглянул на деда в ожидании объяснений. Это особое дерево, и оно не нуждается ни в каких дополнениях. Подарок дриад, между прочим. Я даже не знаю его названия, это секрет зачарованного леса. А вот волосы на тетиву пожертвовали лесные нимфы. Пожалуй, нет лучшего материала для тетивы. Сравниться с ним может только грива белого единорога, да и то я сомневаюсь. Нимфы были так щедры, что дали волосы и на запасную тетиву. Мало ли, у Гартоша даже любимые женщины становятся страшным оружием, заметил Катан. Осколы оценили точную шутку легким смешком. Затем Гартош быстро и внимательно осмотрел стрелы. На каждом наконечнике имелся уже знакомый ему символ. «Ну примеряй уже, примеряй», — сжалился Дангал. «Я же вижу, как тебя трусит от нетерпения». Два раза Гартоша уговаривать не пришлось. Он быстро снял с себя старую перевязь и ловко влез в новую. «Вот теперь сразу видно, воин из рода осколов», — оценил отец. Как нельзя кстати, неподалеку оказалось зеркало в полный рост. Гартош долго перед ним крутился, и так и этак. Снял меч с пояса и прицепил за спину. Попробовал, как вытаскивается. Пришлось подрегулировать кое-какие ремни, и меч буквально сам прыгал в руки. То же самое касалось кинжала на поясе и ножей на груди. Все крайне удобно носилось, доставалось и, казалось, тут же просилось в дело. Жалко, не было поблизости никого и ничего подходящего. «Ничего», — успокаивал себя Гартош, — «скоро у его нового оружия практики будет больше, чем достаточно. Это все хорошо, но ведь радостью нужно поделиться с друзьями». Гартош пробежал взглядом по толпе. «Вон Вирон, там Терес, остальных видно не было». Он вопросительно посмотрел на родственников. «Я схожу к своим ребятам». «Сходи, сходи, похвастай», — милостиво разрешил дед, и, вспомнив, крикнул вдогонку. «Поэкономней со стрелами, их не так уж и много. Всего-то 200. Последнюю ночь перед прощанием друзья провели в небольшой уютной таверне. Они даже не посетили ни одного столичного храма Фриты, а все говорили, говорили, говорили. Радость новым назначением и перспективам была немного омрачена расставанием и выбором Гартоша. Молодые десятники строили планы на будущее и обещали держать друг с другом связь и обязательно встретиться при малейшей возможности. Как-то незаметно прошла короткая летняя ночь, и друзьям действительно пришлось прощаться. Крепкие рукопожатия, прощальные обнимания и скупая мужская слеза. И вот Гартош идет по улицам Тараны уже один, понимая, что жизнь теперь пойдет совсем другая. Но неизвестность его не пугала, напротив, она манила. И Гартош был готов с головой погрузиться в новый для него мир. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.